Они не умеют чувствовать, не умеют любить или нести ответственность за других. Эгоисты до мозга костей, и ничто не способно их исправить. Поэтому они умрут. Все вымрут с течением времени, и даже их имя будет предано забвению. Больше никто не вспомнит о них. Ведь прошло всего 500 лет, а о них уже почти не помнят. Они стали легендой, вымыслом, призрачной дымкой, которая очень скоро развеется на ветру. А ты другая, Юлия. Даже имя другое, мягкое, нежное, чувственное, как и вся ты, моя огненная малышка. Огонь в крови Идрия рождается настолько редко, его не было уже несколько тысяч лет. Они заждались тебя, малышка, но не получат такое сокровище. Он шагнул уже вплотную, прижимая к себе, и снова сильно вдыхая мой аромат. Странно, меня будоражил огонь внутри него, но я никак не реагировала на его носителя. Это реакция магии огня на родственную стихию, а не отклик женщины на своего мужчину. Но дергаться не стало, пока рано, да и хотелось задать пару вопросов, пригодится на будущее. «Почему ты их так ненавидишь? Они что-то забрали у тебя?» Он скользил руками по моей косе, плечам и голове, заключая мое лицо в свои ладони. «Дважды, девочка. Они забрали у меня дважды. Сначала моя сестра ушла из гнезда к правителю Дрия. Потом, когда он предал ее чувства, не смогла пережить боль и ушла за грань. Прокляла всю расу Дрия, отдав проклятию не только силу, но и жизнь, и душу. Теперь, пока оно не снято, она не может возродиться. Глупышка, как можно было верить, что они могут исправиться? Исправить свою натуру невозможно. И это доказал их правитель. Жалкий, сломленный Дрия приполз к нашему совету, умоляя простить его и помочь снять проклятие. Я снова сглотнула, увлажняя пересохшее горло, и хрипло поинтересовалась. «И что ответил ваш совет?» Он лишь ухмыльнулся, пугая до судорог в ногах смертельным холодом в глазах, отчего у меня закрался невольный вопрос. «Как можно сдерживать внутри бушующий огонь, а снаружи быть таким холодным?» Он просил даровать ему спасительное пламя согласно проклятию, и совет не стал отказывать ему в просьбе. Потом, мгновение помолчав, словно вспоминая это событие вновь, отчего у него на лице появилось мрачное удовлетворение, вызвав у меня в груди холод и страх. А потом, каким-то будничным тоном, закончил свое жуткое повествование. Он недолго горел, а жаль, его прах быстро разметал ветер. Вот тут меня уже начало потряхивать, но Арвин успокоил меня, как умел, или точнее, хотел. Не бойся, малышка, в гнездах все меньше и меньше рождаются самок. Скоро и мы отправимся вслед за Дрия, в забвение. Так тяжело найти истинную, чтобы создать пару и произвести на свет потомство. А самки Дрия как нельзя лучше подходят драконам. Это феномен, но любая из вас может стать истиной для любого из нас. Единственное, что нас останавливает от создания подобной пары, это полная эмоциональная и духовная ущербность с вашей стороны. Невозможно прожить вечность с парой, которая не умеет любить или разделять любовь. Подлость богов заключается в том, что только Дрия могут стать нашей парой, а мы — разделить любовное ложе Дрия. Любой другой вид не сможет удовлетворить тебя, малышка, а ваши мужчины убьют своей страстью самку любого другого вида, кроме драконец. так что я спасу тебя от холодных соплеменников и подарю свою любовь. Возможно, со временем». Меня от подобной перспективы передернуло, но стояла молча и ждала, что он еще скажет. Но он молчал, изучая мое лицо и поглаживая его сильными длинными пальцами с когтями. Я не выдержала и выпустила свое любопытство. «А что там за проклятие-то? Можно поподробнее? Тем более хочется узнать, зачем тебе я? Ведь я, по твоим словам, получается бесплодная». «Нет, девочка, не бесплодная. Проклятие коснулось всех, кто был рожден в тот момент или находился в утробе матерей. С тех пор больше никто не рождался. Новым Дрея взяться неоткуда. Вот только с тобой боги намудрили. Но мне же лучше. А проклятие... оно само содержит способ избавления от него. Дарис не стала усложнять жизнь любимому, только хотела отомстить и научить чувствовать. Но так оплошала бедняжка». Я нетерпеливо спросила. «Ну и?» Он ушел в себя, но начал произносить слова со странным речитативом. «Огонь любви растопит стены, твердыни холода и тьмы, и силе покорится слабость, когда, сгорев дотла, у правящего Дрия воспылает сердце. Иного нет пути и нет спасения для тех, кто проклят был, как только в это пламя окунуться и добровольно правящим его признать. И тот, кто в пламени сгорел хоть раз, способен будет жизнь другому дать». «И что, этот стишок-загадка смог кого-то бесплодным сделать?» Я недоуменно уставилась на Арвина, а тот только снисходительно покачал головой, улыбаясь. «Нет, девочка, это вторая часть проклятия, ведущая к его снятию или разрушению. Сами проклятия вслух не говорят, если не хотят с жизнью расстаться, как Даирс. И мне надоело говорить об этом. Хочется попробовать тебя на вкус». Он наклонился еще ниже, приподнимая мою голову чуть выше, так что я уже на самых коготках стояла и нервно подрагивала хвостом. Как только он впился в меня поцелуем, словно мартовский энцефалитный клещ, в свою первую после зимы добычу, вызвала в ладони огонь и со всей дури ударила по нему. Его отбросило на добрый десяток метров от меня, хорошенько приложив о камни, а на моих щеках остались царапины от его когтей. Стремительно развернув крылья, рванула до дому, лишь крикнув напоследок: «Запомни, я никогда не буду твоей игрушкой. Ты ничуть не отличаешься от бесчувственных Дрея ни своим поведением, ни поступками». Я летела, как ветер, но раздавшийся вслед злобный рев огорченного дракона заставил через «не могу» еще быстрее махать крыльями. Надо мной появилась огромная тень, нависая жуткой тучей, и, задрав голову, я заметила черную тушу Арвина-дракона. А через секунду мимо пронесся столб пламени. Я уверена, что он специально промахнулся, не хотел поджарить меня, просто закрывал путь из ущелья. Я металась от одной стены к другой, пытаясь избежать огня, уже целенаправленно бьющего по мне дракона. «Зараза черная!» — выдохнула я в очередной раз, уходя от прямого удара, и с жутким воем поджала под себя свой дымящийся хвост. «Задел, гад! Что я тебе сделала вообще? Ты первый начал!» Наши догонялки продолжались уже час, и я начала сдавать, устала. Но и Арвин почти выдохся. «Еще бы! Попробуй произвести столько огня, да еще и на дорогу смотри, чтоб меня не упустить, крыльями двигай и куча других мелочей». Я гораздо мельче его и проскальзывала там, где он не мог меня достать или пролететь сам, и ему приходилось кружить вокруг и искать другие пути. Вот одно из ущелий, через которое я практически боком пролезла, Поэтому, вылетев с другой стороны и не обнаружив преследования, с диким облегчением, уже едва махая крыльями, понеслась домой, все еще слыша отчаянный злобный рев потерявшего меня дракона.